До того, как субъект покинул город, его жизнь представляла собой непрерывный цикл из сна, работы и обеденных конклавов. Все это пугающе напоминало Маргарит индуистские идеи — кальпы, священный цикл, вечное возвращение. Теперь все переменилось. Цикл тоже превратился в нечто иное, в историю. «В рассказ», — думала Маргарит, — «у которого есть начало и конец». Именно поэтому было столь важно, чтобы око оставалось сфокусированным на субъекте, чтобы там не полагали отдельные циники. «Субъект перестал быть характерным», — говорили они. Так именно поэтому он и был теперь столь интересен. Субъект сделался индивидом, чем-то больше, чем просто сумма его функций в обществе аборигенов. Совершенно очевидным образом это означало некий кризис в жизни субъекта, и Маргарит даже допускать не желала, что они не увидят, чем он разрешится. Пусть даже смертью субъекта, если до того дойдет, а дойти вполне могло. С самого начала у нее появилась идея записывать Одиссею субъекта, не с аналитической точки зрения, но как то, во что все превратилось, как историю. Разумеется, не с целью публикации. Она нарушит сразу все протоколы объективности, поскольку все в этой истории будет пропитано как осознанным, так и неосознанным антропоцентризмом. Записывать просто так, для себя, и еще потому, что субъект того заслуживает. В конце концов, он жил своей жизнью, а они вторглись в нее непрошенными наблюдателями. В ее записках, которых никто не увидит, к нему вернется утраченное достоинство. Маргарит начала делать записи в синей школьной тетрадке. Тесс уже спала, она вернулась от отца, с которым провела невеселое Рождество 2 дня назад, а Крис был внизу, наводил беспорядок в кухне или копался в ее библиотеке. Ей выпала редкая минута, момент священной тишины. Самое время, чтобы попрактиковать черную магию эмпатии. Время самой себе признаться, что судьба этого существа, такого непонятного и при этом знакомого до мельчайших подробностей, ей не безразлична. «Последние дни, которые субъект провел в городе, — записывала Маргарит, — были неспокойными. Хотя он по-прежнему проводил положенное время у станка, его обеденные конклавы стали короче и более поверхностны. Он медленнее спускался по лестнице в обеденный колодец, и там, в неярком вечернем свете, брал себе меньше обычного количества овощей. Зато проводил больше времени, соскабливая плесневую поросль с влажных стен колодца, и потом слизывал ее с когтей на руках. Сократилась его социальная активность. Колодцы были полны едоков, однако субъект теперь держался лицом к каменной стене. Его сигнальные движения, волнообразное поведение ресничек, жесты головой, также свелись к минимуму. Нарушился и сон субъекта, что, в свою очередь, обеспокоило крошечные создания, пившие по ночам кровь из его сосков. Какое место занимают эти живущие в стенах животные в культуре и экологии субъекта, установить так толком и не удалось. То ли паразиты, то ли, учитывая спокойное к ним отношение, симбионты или даже стадия репродуктивного цикла. Возможно, питаясь, они стимулировали важные иммунные реакции. Во всяком случае, такая теория тоже имелась. Однако незадолго до своего ухода спящий субъект, похоже, стал им неприятен. Они пробовали его на вкус, отбегали в сторону, потом возвращались, чтобы попробовать еще раз с тем же результатом. Сам субъект тем временем тоже сделался неспокоен и несколько раз за ночь поворачивался, что прежде было ему не свойственно. Последнюю свою ночь в городе он провел в бессонном бдении на высоком наружном балконе общественной башни, в которой жил. Казалось заманчивым усмотреть в этом поведении как одиночество, так и решимость. «Нельзя, но все равно заманчиво», — подумала Маргарит. Жизнь субъекта явно менялось, и не обязательно в лучшую сторону. Затем он покинул город. Покинул свой бункер, свою жилую башню и вышел через восточные ворота города аборигенов прямо в чистое голубое утро. Под лучами солнца его толстая шкура блестела, словно выделанная кожа. Большая часть тела субъекта имела темно-красный оттенок. В местах основных сочленений его тела бордовый тон переходил в черный, а желтый спинной гребень торчал над головой, словно пылающая корона. Город окружали огромные площади сельскохозяйственных земель, по каналам и акведукам от снежных гор на севере на поля поступала вода. Оросительная система теряла огромное количество жидкости, быстро испарявшейся в сухом, разреженном воздухе, но и того немногого, что оставалось, хватало, чтобы питать многокилометровые ряды растений-суккулентов. Растения были толстокожие, оливково-зеленые, и относились к нескольким типам, впрочем, похожим друг на друга. Все они имели прочные стебли и толстые, крупные, размером со сковородку листья. Растения были выше субъекта и отбрасывали на него живописные тени, когда он проходил внизу. Субъект шел по грунтовой дороге, широкому шоссе, по обе стороны от которого тянулись дренажные канавы, а за ними — зеленые поля. Он не демонстрировал никаких признаков социального взаимодействия ни с заляпанными растительным соком работниками на полях, ни со встречными пешеходами. Неподалеку от городских ворот он свернул на обработанный участок и сорвал там с одного из растений несколько спелых листьев, на что сельхозработники не обратили никакого внимания. Листья эти он завернул в еще один лист, более широкий и плоский, веерообразный, и засунул в кожистый карман внизу живота. Пикник на природе? Или запасы для дальнего путешествия? Большую часть утра ему пришлось идти вдоль самой обочины, уступая дорогу движению. Согласно планетарным картам, составленным до того, как Бек-кольца сосредоточились на субъекте, дорога шла на восток почти сотню километров через пустыню, затем отклонялась к северу, проходя через гряду невысоких гор, подножие более высокого хребта, и снова сворачивала на восток, где через несколько сот километров, почти лишенного растительности плоскогорья, наконец достигала на 33 градусах широты и 42 градусах долготы еще одно городское образование, пока не имеющее названия. 33/42 был размером меньше, чем родной город субъекта, но между ними имелись прочные торговые связи. В обоих направлениях шли грузовики, огромные платформы, снабженные несложными моторами. Вместо колес они использовали огромные катки. Вероятно, еще один пример эффективности в мире аборигенов. Грузовики укатывали грунтовую дорогу, просто двигаясь по ней. Было также и множество пешеходов. Пары, тройки и более крупные группы ковыляющих характерной походкой аборигенов. Других одиночек не попадалось. Означала ли уникальность путешественника, что и цель у него уникальная? К полудню субъект достиг границы сельскохозяйственных земель. Когда ряды растений и суккулентов остались позади, дорога расширилась. Горизонт слева был абсолютно плоским, к северу возвышались горы. Казалось, вершины гор колеблются в восходящих потоках горячего воздуха. Когда солнце достигло наивысшей точки, субъект сделал остановку на обед. Покинул дорогу и прошел несколько сот метров в сторону манивших тенью базальтовых камней. Там он обильно помочился на песчаную почву, затем взобрался на один из каменных пьедесталов и застыл лицом на север. Воздух между субъектом и горами был белым от взвешенной в нем пыли. Снежные вершины словно плыли над пустыней. Быть может, он отдыхал, быть может, пробовал воздух или планировал дальнейшее путешествие. Он оставался неподвижным около часа, потом спустился с камня, вернулся на дорогу и продолжил путь, ненадолго остановившись, чтобы напиться из канавы. Весь день субъект шагал, не сбавляя скорости. К закату он миновал последние приметы цивилизации, старые пожелтевшие поля, занесенные песком почти до невидимости, ирригационные каналы, и вышел в пустынную низину между горами на севере и далеким морем на юге. Движение на дороге подчинялось все той же схеме — день, ночь, и он вскоре отстал от последних на сегодня грузовиков. Вечер был необычайно ясным. На востоке стремительно взошла маленькая луна, и субъект стал искать место для ночлега. Несколько минут он выбирал, пока не нашел песчаную ложбинку, укрытую за камнем, и там свернулся почти в позу плода, укрыв живот от холодного ветра. Движения тела замедлились, и он впал в обычную ночную кататонию. Когда луна уже пересекла три четверти неба, из скрытого в песке гнезда появились небольшие насекомоподобные создания. Их немедленно привлек субъект, возможно, своим запахом или ритмичным дыханием. Они были меньше размером, чем ночные симбионты из города, с более выпуклой грудью и имели на две пары ног больше, однако питались они кровью из сосков субъекта совершенно так же и без малейших колебаний. Они все еще оставались рядом, вероятно, насытившись, когда с первыми лучами солнца субъект проснулся. Некоторые остались висеть на его теле, когда он встал. Субъект очень осторожно собрал их с себя и отбросил прочь. Создания, пусть и не пострадавшие, лежали неподвижно, пока солнце их не согрело. Тогда они снова закопались в песок, последними исчезли розовые хвостики. Субъект двинулся дальше по дороге. Перечитав свою первую запись, Маргарит оставалась недовольна. Не потому, что написанное было неверным, хотя оно, разумеется, было возмутительно неверным, прекрасно неверным, переполненным ошибками, атрибуцией, ученые-социологи пришли бы в ужас. Только ее уже тошнило от объективности. Ее собственный проект, тайный проект, заключался в том, чтобы поставить себя на место субъекта. А как еще люди могут понять друг друга? «Посмотри, как это выглядит с моей точки зрения», — говорят они. Или «Будь я на твоем месте». Требуемое от воображения усилие было столь привычным, что его никто не замечал. Тех же, кто не мог или не хотел его сделать, называли психопатами или социопатами. «Однако, когда мы смотрим на аборигенов, — думала Маргарит, — мы должны изображать безразличие, монашеское, чуть ли не пуританское бесстрастие. Неужели я посрамлю себя, если признаю, что мне не все равно, будет субъект жить или умрет?» Большинство ее коллег скажет, что да. Однако Маргарит была склонна еретически полагать, что они не правы, и все-таки в истории чего-то не доставало. Ей было нелегко решить, что именно рассказывать, а главное, какими словами, для кого она пишет. Только для себя самой, или у нее есть на примете читатель? С того момента, как субъект покинул город, а Тесс поранила руку, прошло две недели. Если она продолжит, ей предстоит написать еще очень многое. Маргарит, склонившаяся над тетрадкой, была одна в своем кабинете. Но при мысли о Тесс она сразу подняла голову и стала прислушиваться к ночным звукам внутри домика. Крис внизу еще не лег. Он как бы выделил для себя отдельное пространство. Спал в подвале, а на большую часть дня уходил, ужинал у Сойера, а в кухню или гостиную выбирался в основном уже после того, как Тесс ложилась спать. Присутствие его почти не мешало, скорее даже успокаивало. Вот как сейчас. Звук закрывающейся двери холодильника, негромкий звон посуды. Работая, Крис всегда выглядел несчастным, словно человек, из последних сил старающийся удержать уже ускользнувшую мысль, и тем не менее подолгу работал без перерыва, иногда до глубокой ночи. И он очень помогал Стесс, даже больше, чем просто помогал. Крис был не из тех взрослых, кто относится к детям снисходительно или пытается произвести на них впечатление. Он уверенно чувствовал себя Стесс, охотно с ней разговаривал, не обижался, когда та иной раз молчала или дулась, и, казалось, не обращал внимания на ее проблемы. Тесс тоже стала выглядеть чуть более счастливой, когда в доме появился Крис. И все же случай, когда Тесс поранила руку, сильно беспокоил Маргарит. Поначалу Тесс настаивала, что она просто слишком облокотилась на окно, но Маргарита знала, ночью окно в освещенной комнате мало чем отличается от зеркала, и это было не первое разбитое Тесс зеркало. В Кроссбенке она разбила 3, хотя психотерапевт разглагольствовал о подавленном страхе. Тесс никогда не говорила, что зеркальная девочка враждебна или пугает ее. Она объясняла, что бьет зеркала, потому что ей надоело, как зеркальная девочка является без приглашения. «Я хочу видеть себя, когда смотрюсь в зеркало», — говорила она. Зеркальная девочка была назойливой, часто нежелательной, зачастую надоедливой, но до кошмара все же не дотягивала. Однако кровь многое изменила. На следующий день после того, как они вернулись из клиники, из-за обезболивающего Тесс немного клонила в сон. Она лежала в постели, время от времени принимаясь за книгу. Маргарит присела рядом с ней на кровать. «Я думала, это уже кончилось, когда ты все разбиваешь». Тон не обвинительный, просто удивленный. «Я облокотилась на стекло», — в очередной раз повторила Тесс. Потом, очевидно, почувствовала скептицизм. Маргарит вздохнула и негромко добавила. — Она застала меня врасплох. — Зеркальная девочка. Кивок. — Сейчас она часто приходит? — Нет, — сказала Тесс. — Довольно редко, потому и застала врасплох. — Ты помнишь, что сказал доктор Лейснер в Кроссбенке? — Зеркальная девочка не настоящая. Вроде как часть меня, которую я не хочу видеть. — Ты думаешь, он прав? — Тесс пожала плечами. — Ну, а что же ты сама думаешь? — Я думаю, если я не хочу ее видеть, почему тогда она приходит? — Резонный вопрос, — подумала Маргарит. — Она все еще похожа на тебя? — Точь в точь. — Тогда откуда ты знаешь, что это она? Тесс пожала плечами. — По глазам. — А что у нее не так с глазами? — Слишком большие. — И что же она хочет, Тесс? В надежде, что дочь не услышит в ее голосе чуть истерическую нотку, не почувствует, что у нее комок в горле. — С моей девочкой что-то не так, маленькая моя. — По-моему, она хочет от меня внимания. — Какого внимания, Тесс? Внимание к ней? — Нет, не просто к ней, ко всему и все время. Ты помнишь, чему тебя учил доктор Лейснер? Не беспокоиться, дождаться, пока она уйдет. Помогает? Вроде того, но иногда я забываю. Доктор Лейнстер сказал Маргарит, что симптомы Тесс не соответствуют той разновидности систематических галлюцинаций, которая может указывать на шизофрению. Нет ни резких перепадов настроения, ни агрессии. Девочка хорошо ориентируется во времени и пространстве, в пределах нормы, развита эмоционально, в должной степени осознает свою проблему. Очевидного нейрохимического дисбаланса не обнаружено. Короче, всякая психиатрическая галиматья, которую в конечном итоге можно свести к последнему, вынесенному доктором Лейнстером вердикту, пройдет. Вот только доктору Лейнснеру не довелось стирать окровавленную пижаму. Маргарит снова перевела взгляд на тетрадь. Свидетельство занятий противозаконным сочинительством. Пока отстает от событий. Скажем, ни слова о руинах на восточной дороге. Впрочем, на сегодня хватит. На кухне еще горел свет. Крис жевал ржаной тост и листал сентябрьский выпуск астрогеологического вестника, откинувшись на одном стуле и вытянув ноги на другой. — Спустились выпить глоточек перед сном, — сказала ему Маргарит. — Не обращайте внимания. Апельсиновый сок и немного водки — средства, обычно помогающие, если не спится, как, например, сейчас. Она взяла себе третий стул и вытянула ноги в шлепанцах на тот же, что и Крис. «Много сегодня работы». «Еще раз встретился в глазной впадине с Чарли Гроганом», — ответил Крис. «И как Чарли ко всему относится?» «К осаде? Она его особенно не волнует. Хотя он и жалуется, что бумеру теперь приходится кормить фаршем. Собачьего корма с грузовиком не присылают. Больше его беспокоит око». «А что с ним не так?» Пока я там был, у них вновь произошла цепочка технических сбоев. — В самом деле? В отчетах я ничего не видела. — Чарли говорит, что это просто обычные мелкие глюки, только они стали случаться слишком часто. Напряжение скачет, устройства ввода-вывода поизносились. По-моему, на самом деле его гложет перспектива того, что кто-нибудь решит отключить электричество. Он так давно смотрит за бэк-кольцами, что они заменили ему детей. Разговоры насчет отключения ока — полная чушь. Даже самой Маргарит собственный тон показался не слишком убедительным. «Вы не слишком много рассказываете про свою работу». Она уже успела выпить полстакана и чувствовала, как алкоголь стремительно распространяется по сосудам, принося сонливость, отключая контроль. — А зачем рассказывать? — ответил Крис. — Я благодарен уже за то, что могу здесь жить, и не хочу загружать вас своими проблемами. — Зря беспокоитесь. Мы знакомы сколько? Больше месяца. Я более или менее уверена, что про вашу книгу отзываются несправедливо. Вы как-то не производите впечатления лживой и злобной личности. — Лживая и злобная личность? Вот так прямо и говорят? Маргарит бросила в краску. Однако на лице Криса сейчас была улыбка. — Слышу не первый раз, Маргарит. — Хотелось бы как-нибудь почитать вашу книгу. С тех пор, как начался карантин, ее нельзя загрузить. Хоть в этом повезло. Теперь его улыбка выглядела не столь натурально. Но вам я могу предложить бумажную версию. — Буду признательна. — Я тоже признателен за вашу поддержку и... — Знаете, Маргарит... — Что? — Не могли бы вы дать мне интервью? — Про слепое озеро, про осаду, про свое место во всем этом. — Господи! Совсем не то, что она ожидала услышать. — Уж точно не сегодня. — Конечно, не сегодня. Последний раз я давала интервью школьной стенгазете про свой научный проект. — И хороший был проект? — Мне за него стипендию присудили. По митохондриальной ДНК. Я тогда хотела стать генетиком. Для дочки священника это было очень круто. Маргарит зевнула. — Мне определенно пора ложиться. Импульсивно, или же под действием алкоголя, она положила руку на стол ладонью вверх. Жест, который он легко мог бы проигнорировать. Ну и ладно тогда. Крис задержал взгляд на ее ладони, чуть дольше, чем было бы естественным, потом накрыл ее своей. Радостно или неохотно? Ощущать его ладонь поверх своей было приятно. Она не держалась за руку с взрослыми мужчинами с тех пор, как ушла от Рэя. Не то чтобы Рэй регулярно брал ее за руку. Маргарит чуть-чуть растянула удовольствие и, неуверенно улыбнувшись, отдернула руку. — Мне пора. — Спокойной ночи, — сказал Крис Кармоди. — Вам тоже, — откликнулась она, не переставая удивляться, — что же я такое делаю? Прежде чем лечь, она еще раз взглянула на идущую из ока трансляцию. Ничего особенного не происходило. Субъект продолжал свою двухнедельную одиссею. Он успел далеко продвинуться по восточному тракту и сейчас тоже размеренно шагал, пока вокруг занималось очередное утро. Кожа его день за днем делалась все более тусклой, скорее всего, просто от пыли. Дождя не выпадало уже несколько месяцев, что для этих широт летом было нормой. Даже солнце сегодня казалось не столь ярким, как обычно, пока Маргарит не сообразила, что дымка и вправду непривычно густая, особенно на северо-востоке, словно оттуда надвигался шквал. — Можно уточнить в департаменте метеорологии, — подумала она, — завтра. Наконец, уже перед самым сном, она заглянула в комнату Тесс. Девочка крепко спала. Пустую раму над кроватью все еще закрывала импровизированная заплата Криса из пластика и фанеры, так что в комнате было тепло. Тьма снаружи, тьма внутри. Зеркала, по счастью, пусты. Ни звука, только легкое дыхание Тесс. И в этой тишине Маргарит наконец поняла, для кого пишет свою историю. Не для себя самой. Определенно не для других ученых, и тем более не для публики, Она пишет ее для Тесс. Понимание прибавило ей бодрости, а с ней теперь не могло быть и речи. Она вернулась в кабинет, включила настольную лампу и снова достала тетрадь, раскрыла и стала записывать. 50 лет назад на планете, такой далекой, что никому туда никогда не добраться, был город из базальта и гранита, такой же большой, как наши большие города. Его башни высоко вздымались в сухой разреженный воздух этого мира. Город стоял на пыльной равнине. Равнину окружали высокие горы. На их вершинах снег не таял даже летом. В этом городе жил некто, кого нельзя назвать человеком, но он тоже был своеобразной личностью. Во многом не такой, как мы, а в чем-то очень похожий. Мы называли его субъектом.